Глава 25. На следующий день Катя Зорина стояла у дачного дома Малиновского со всеми причиндалами, полагающимися носить журналисту, идущему на интервью. Дверь ей открыл тесть Юрия Анатольевича Терентий Трофимович Незлобин, ветеран труда, отдавший Приреченскому заводу «Пассат» 50 лет жизни. «Здравствуйте», — приветливо улыбнулась девушка пожилому мужчине. «Екатерина Зорина, газета «Вести Приреченская».» Старик недоуменно посмотрел на нее. «Что вы хотите?» «Вы, Терентий Трофимович Незлобин», — уточнила Катя. Мужчина кивнул, все еще не понимая, зачем мог понадобиться газете. «Уважаемый Терентий Трофимович», — начала Зорина, — «наша газета готовит статью о ветеранах труда города, тех, кто в течение долгих лет не менял место работы и отпраздновал на предприятии свой юбилей. Насколько мне известно, вы трудились на «Пассате» 50 лет». Глаза Терентия Трофимовича посветлели, лицо озарила улыбка. «А ведь точно, черт возьми», — захохотал он. «Неужто помнит?» «Конечно», — журналистка засмеялась в ответ. «Иначе меня не прислали бы взять у вас интервью». «Пожалуйста, проходите», — засуетился старик. «Сейчас жене скажу. Не каждый день нами интересуется пресса, все больше о зяте пишут. Оно и понятно, крупный бизнесмен, а я всего лишь обыкновенный рабочий». «Люди должны знать не только предпринимателей», — Катя прошла на просторную веранду и села в предложенное кресло, принимая от растерянной жены Незлобина блюдо с огромными ягодами малины. «Итак, давайте начнем». Старика от радости захлестнула волна красноречия. Он рассказывал о своей жизни в таких подробностях, что на все ушло 2 часа, а Катя, до смерти уставшая, думала о таком хорошем изобретении человечества, как диктофон. Раньше бы она прилежно записала каждое слово Терентия Трофимовича. Наконец, мужчина закончил повествование. «И вот теперь я на пенсии», — добавил он, — «живу на даче, ращу внука». «У вас шикарная дача», — Зорина окинула взглядом трехэтажный дом. «Наверное, все своими руками». «Руки у меня, может, и золотые», — рассмеялся старик. «А вот настоящего золота для покупки материалов нет, не заработал. Честно говоря, строительством руководил мой зять, один из владельцев отеля «Золотое руно», Малиновский Юрий Анатольевич. Слышали, небось?» Журналистка кивнула. «Они с дочерью, когда на отдыхе, все больше по заграницам», — осуждающе произнес Незлобин. «Однако я не обижаюсь. Мы прекрасно с женой и внуком обходимся без них». Вскользь брошенный упрек зятю не мог не вылезти. Терентию Трофимовичу после рассказа своей трудовой биографии было обидно, что за 50 лет он практически ничего не заработал, в то время как Малиновский... «Зато каждое деревце, каждый кустик посажены и выращены моими руками», — старик любовно погладил веточку груши, касающуюся его плеча. «Можно посмотреть сад?» — спросила Катя. Разговор начинал переходить в нужное ей русло. «Буду польщен». Незлобин сам вызвался показать ей все прелести своего райского уголка. Взяв журналистку за локоть, он водил ее по дорожкам, подробно рассказывая про каждую травинку. Мысли Зориной работали в одном направлении. Она не могла придумать причину, по которой ей было необходимо погулять по участку одной, однако судьба сегодня явно оказывала ей милости. «Терентий Трофимович!» — раздался мужской голос, старик вздрогнул. «Это мой приятель, с соседней дачи», — пояснил он. «Недавно вышел на пенсию и решил сделаться садоводом, как и я. Только опыта не хватает, вот и бегает ко мне по каждому поводу. Я сейчас». «Можно мне пока погулять одной?» — Катя дотронулась до ствола яблони. «В этом уголке природы тебя охватывает такое вдохновение». «Конечно», — мужчина отпустил Катин локоть. «Вон там у нас бассейн, а там пруд с прекрасными лилиями и карпами. Любуйтесь, я скоро приду». Зорина дождалась, пока спина гостеприимного хозяина скрылась за деревьями, и направилась к забору. Посмотрев на него еще снаружи, она не сомневалась. Его делал Малиновский, и потайная дверь тут непременно присутствует. Ее легко смастерить в ограждениях из листового железа. Но как найти искомое за короткое время на огромной площади? Девушка наморщила лоб. В разговоре хозяин сказал ей, что проникнуть в сад можно только через одну калитку. Это означало, что он не знал о потайной двери. Следовательно, она спрятана или замаскирована и находится в таком месте, куда садовод-любитель не заглядывает. А не заглядывает он только туда, куда невозможно заглянуть. Она взмахнула руками и почти бегом пошла к бассейну и пруду. Маленький пруд привлек ее внимание. Он подходил к самому забору, и в месте их соприкосновения густо зарос камышом. Журналистка раздвинула его руками, так и есть. Маленькая, чуть заметная прорезь для ключа. Девушка приподнялась на цыпочки, чтобы разглядеть, в каком месте это находится снаружи, но качественно сделать это ей не удалось. Тяжелые шаги приближавшегося хозяина заставили ее отпрыгнуть от забора и подойти к лилиям. «Какая красота!» Терентий Трофимович водил гостью по участку еще минут 30 и только потом любезно распрощался с ней, пригласив зайти еще раз и пообещав постоянно читать газету в ожидании статьи. Утомленная долгим разговором Зорина с облегчением покинула дачу, направившись к месту, где, как ей казалось, имелась дверь. Отыскав нужное, она поняла, что не ошиблась. Снаружи потайной ход прикрывали ветви ежевики, но они легко пропускали идущего, стоило лишь отодвинуть их руками. Катя пристальнее присмотрелась к колючим кустам. Одну ветку сломали совсем недавно. Господин Малиновский поистине совершал тайные прогулки.